«Что же ты сказал тете?» — полюбопытствовала Ева. «Она спрашивала про рубашку». «Мне стыдно перед вами», — вздохнул господин Видмар. «Но я расскажу все, как было. Я так увяз во всех этих историях, что вынужден был снова и снова лгать. Тогда я сказал тете, что рубашка упала в реку, и ее так быстро унесло, что не успели поймать. Случись это дома, я бы так легко не отделался. Одежда в нашей семье ценилась очень высоко». А тетя долго выяснять не стала. Она внимательно посмотрела на меня, видимо, сомневаясь в правдивости моих слов, и дала другую рубашку, предупредив в дальнейшем следить за своими вещами. Сундук провинностей со временем наполнился разными предметами. Я сейчас уже не могу вспомнить все, что там было. Да, еще расскажу вот о чем. Как-то дядя получил в магазине партию красивых спортивных тапочек. Они мне очень понравились. Когда я восторженно рассматривал чудесную обувь, дядя, догадываясь о моем желании, спросил: «Рудик, у тебя есть спортивные тапочки? Тебе хочется такие?» Он тут же протянул мне тапочки моего размера. Моих старых тапочек дядя Генрих еще не видел. Мне нужно было просто сказать, что у меня есть, только плохие. Дядя все равно подарил бы, но вместо этого я снова обманул. Я думал, что буду счастлив с такими красивыми тапочками, но глубоко ошибся. Тайком отнес я старые тапочки на чердак, и они тоже оказались в сундуке. Как безрассудно я поступал, находясь под гнетом постоянного страха, что моя вина когда-нибудь откроется. Я снова и снова принимал решение уничтожить содержимое сундука, но не знал, как это осуществить. Единственное, что я смог сделать, — спрятать его в самый дальний угол комнаты и накрыть старым одеялом. Однако меня как магнитом постоянно тянуло к нему. Боясь разоблачения, я в страхе часто поднимался на чердак, чтобы убедиться в целости сундука. А когда кто-нибудь шел наверх, у меня внутри все сжималось от ужаса. Вдруг обнаружат мой злополучный ящик. Теперь вам понятно, почему я в то время с каждым днем все больше нервничал и недовольствовал. Аппетит у меня пропал, сон исчез. Нередко я просыпался в холодном поту от страшных снов. Сундук провинностей стал преследовать меня даже ночью. Иногда он казался огромным и хотел задавить меня. Несколько раз я уже хотел во всем признаться тете, но у меня не хватало мужества. В то время мама писала: «Рудик, что с тобой? Вначале твои письма были такие радостные, полные восхищения, а теперь что-то не то. Доверь свои переживания тете, она правдивая и хорошая, всегда поймет и поможет тебе. Может быть, у тебя в школе что-то не ладится». Могла ли мама подумать, какая тяжелая вина лежала на душе ее сына? С тех пор я знаю, как опасно скрывать свои проступки. Нет ничего более связывающего, чем непрощенный грех. Я стал рабом, чувствовал его цепи, но не мог избавиться. Ложный стыд и недобрая совесть препятствовали мне признать свою вину. Да, дети, грех делает человека рабом и тянет его все дальше и дальше в погибель. Дорогие ребята, не правда ли интересная история? А чем же она закончилась, вы узнаете в следующей радиопрограмме «Чистое сердце». В следующий раз вы услышите вторую, заключительную часть этой очень интересной истории. Только что вы прослушали детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Если у кого из вас возникли вопросы, то вы сможете позвонить по телефонам в Портленде 503-257-21-93, 503-762-60-54 и в Ванкувере 360-694-38-74. Вы можете звонить сразу после окончания этой радиопрограммы. Ну а это объявление для тех ребят, кому нравятся радиоспевки. Тот, кто позвонит и скажет, что у него в блокноте записаны все наши радиоспевки, тот получит бесплатно запись сегодняшней радиопрограммы на диске. Запомните, совершенно бесплатно. Вы можете позвонить по телефону 503-257-21-93. Еще раз повторяю, для тех, кому нравятся радиоспевки, и кто перечислит все песни, которые мы учили от начала, их должно быть 5, потому что это была наша 5-я радиоспевка, тот получит бесплатно запись сегодняшней радиопрограммы на диске. Итак, вы можете позвонить, ребята, по телефону 503-257-21-93. Мы желаем вам Божьих благословений, и мы надеемся, что этот час, проведенный с вами, послужил для вас благословением. Нам остается пожелать вам всего самого доброго и до следующей встречи в эфире. Сюда начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Пришло время детской радиопрограмме